Посол СССР в США Максим Литвинов даже не отреагировал на это должным образом, дескать, если американцы запрещают нам эфир, значит, будем использовать обыкновенный телеграф. Главным было не то, каким способом передавать секретную информацию, а ее шифрование с высокой степенью криптографической стойкости. Американский инженер по телекоммуникациям Гилберт Вернам, запатентовавший свое изобретение в криптографии в 1920-м, даже подумать не мог, что оно надежно послужит советской разведке во Второй мировой войне. Именно шифр Вернама позволял добиться высокой степени криптографической стойкости и применялся нашими специалистами дипломатических ведомств. Донесения в Москву и обратно в США были абсолютно недоступны для контрразведки. Никакой технической сложности перехват донесений не представлял, а вот применяемый шифр Вернама оказался не под силу специалистам-криптографам проекта Винана, созданного американцами в 1943 году для расшифровки дипломатической корреспонденции посольства СССР. Винане с успехом взломали пурпурный код японцев и рассчитывали, что с русскими шифровальщиками справится в течение месяца-другого. Это даже теоретически было невозможно, поскольку сам шифр являлся разновидностью криптосистемы, так называемых, одноразовых блокнотов, то есть ключ кодирования применялся всего один раз и после этого уничтожался. Криптосистема преобразовывала буквы открытого текста в бинарные пятизначные коды, называемые шифротекстом. После получения сообщений в Москве с помощью того же одноразового ключа шифрограмма преобразовывалась в открытый текст. В следующем сообщении применялся другой одноразовый ключ, удовлетворяющий, как и первый, условиям. Он должен иметь случайное равномерное распределение цифр, совпадать по размеру с заданным открытым текстом и применяться только один раз. Перехватываемые американцами шифрограммы накапливались горами нерасшифрованных донесений. Не имея ключа к каждой отдельной шифрограмме, они не только не могли быть расшифрованы, но и не поддавались систематизации, чтобы выявить какую-нибудь закономерность. У работников посольства, как и у шифровальщиков первого управления внешней разведки НКГБ, имелись толстые тома одноразовых ключей, и это было единственным недостатком применяемого шифрования. Система ключей разрабатывалась специалистами отдела внешней разведки, затем типография выпускала книги с одноразовыми ключами строго в двух экземплярах. Одна из них дипломатической почтой уходила в посольство СССР, а другая оставалась у дешифровальщиков управления. Ключи были пронумерованы, и если приходило сообщение из США, например с номером 286, то оно и дешифровалось ключом с таким же порядковым номером. Следующее исходное шло под номер 287 и аналогично расшифровывалось. Специалисты проекта Винана получали бессмысленные комбинации букв в результате своей работы и сломали себе зубы на этом. Шифр никак не поддавался, и почти 10 лет был неприступной крепостью, пока наши составители случайных ключей ошибочно не допустили повтора. Только в 50 годах из этого изобилия удалось расшифровать несколько сообщений, из которых трудно было чего-либо понять. В сообщениях, как правило, не употреблялись настоящие имена людей или организаций, а только условные названия. Например, президент Рузвельт проходил под именем капитана, вместо секретаря компартии Браудер писали рулевой. Одно из расшифрованных сообщений, например, было такое. Номер 901. От Нью-Йорк. Кому? Москва. 14 ноября 1944 года. Виктору. Либерал благополучно провел через Хьюз. Он хороший приятель Метро. Мы предлагаем соединить их с фотографом, чтобы иметь большую темную комнату и все оборудование, но у него нет лейки. Либералы получат фильмы от Метро для прохождения. Направление стажеров будет продолжено с помощью трактовки в письме номер 8. ОСА согласилась сотрудничать с нами в созидании шмеля, с целью Enormous. По вызову от Калибра она уезжает 22 ноября в лагерь номер 2. Калибр будет иметь отпуск в неделю. Перед отъездом ОСА и Либерал проведут два брифинга номер 901. Антон. Чтобы понять, о ком идет речь, нужно было знать, что Виктор, это Павел Михайлович Фитин. Либерал, Джулиус Розенберг. Хьюз, Джой Барр. Метр, Альфред Сарант. Оусе, Рут Гринглас. Шмель, Калибр, Дэвид Гринглас. Лагерь номер 2, лаборатория в Лос-Аламосе. Антон, Леонид Романович Квасников. Там, где не имелось возможности применения шифра Вернама, как в посольстве, использовалась другая система шифрования. Резиденты, находящиеся в зоне боевых действий, как Майкл Беннет, шифровали свои донесения с помощью определенных заранее книг, имеющих каждая свой порядковый номер. Отдельное слово состояло из набора цифр и распознавалось следующим образом. Например, 32417 и это последнее слово в книге номер 3, на странице 241, седьмая строка сверху. Майкл открывал роман Джека Лондона на странице 241 и выписывал это слово. Зашифровывал аналогично, сообщения старался сделать короткими, но понятными. Этот шифр также трудно разгадать и когда в Винане получили от Биверли перехваченные шифровки для Стивена Грина, долго пытались выявить их связь с посланиями по дипломатическому каналу. Это внесло еще большую неразбериху в выстраиваемую криптографами систему, в которой столбики цифр из сообщения для Стивена Грина воспринимались ими, как ключ к шифрованию сообщений дипломатического канала. В штат работников проекта Винана был внедрен агент советской разведки Уильям Вайсбанд, задача которого заключалась в том, чтобы в случае первых успехов в расшифровке наших донесений поставить в известность Фитина. Благодаря такой предусмотрительности, центр знал о работе Винаны все с того дня, как только проект приступил к расшифровке советских телеграмм. Уильям Вайсбанд выполнял в проекте работу консультанта по русскому языку. Его настоящее имя – Самуил Плюгерман, он уроженец Одессы и переселился в США в начале 20-х годов, уже будучи агентом НКВД. Уильям относился к группе длительного консервирования, получил американское гражданство лишь в 1938. По приказу центра пошел служить в армию США в радиоэлектронную разведку и спустя три года, в 1943, оказался в секретном проекте Винана. Первым руководителем проекта была миловидная женщина 40 лет Джин Грабил, супруг Чарли, который занимал важный пост в армейской военной разведке, а его начальником был агент Фитина, активно работающий на протяжении последних пяти лет Николас Элдридж. Он настоятельно рекомендовал Чарли Грабилу посоветовать супруге принять в проект Винана Уильяма Вайсбанда. Десятилетия спустя Мередит Гарнер, главный специалист Винаны, приступит к составлению первого списка советских агентов, и это тут же станет известно в Москве. Данные, полученные центром от Вайсбанда, помогут избежать ареста главе легендарной кембриджской пятерки, Киму Филби. Кроме того, на основании данных Вайсбанда, Филби сможет вытянуть и других членов своей организации. Но до этого было еще далеко, и Уильям практически бездействовал, молча наблюдая за ходом расшифровки наших сообщений опытными американскими специалистами. Развлекательные передачи Гая Бёрджесса, ведущего радиостанции BBC General Forces Program, начинались вечером, и Майкл Беннет включал радиоприемник у себя в комнате, не привлекая лишнего внимания агентов Биверли. Этот экстренный канал на случай провала любой цепочки связи был предусмотрен заблаговременно. Скорость передачи сообщений в центр и получения заданий была максимальной, но этот канал имел один существенный недостаток – в нем отсутствовала страховка от перевербовки резидента. Спустя неделю после отправки Майклом через закладку сообщения о провале Стивена американском против поисковой группе Enormous и о захваченных американцами двух немецких бомб, Гай Бёрджесс торжественно объявил о начале радиоигры в лотерею. «Мы начинаем новую игру», – скороговоркой сообщил ведущий, «в которой каждый желающий может выиграть крупный денежный приз в $100 000. Нужно всего лишь угадать комбинацию цифр в 30 карточках лото и заранее прислать нам свой вариант в конверте или позвонить по телефону в Лондон. Это значит, – думал попутно Майкл, – что донесения в центр и получаемые оттуда задания должны умещаться в 30 слов». Каждую неделю, продолжал ведущий радиопередачи, мы будем подводить итог розыгрыша лотереи и объявлять все 30 вариантов, выпавших в розыгрыше цифр. Значит, соображал Майкл, на следующей неделе мне передадут первое задание из центра по этому каналу связи, а сегодня я смогу позвонить и передать сообщение. Отлично. Получается, что я называю по телефону Гаю Бёрджессу свое настоящее имя и фамилию, как пароль и диктую ему шифровку в центр, как вариант результата в игре. Через неделю, он по радио, называет выпавшие номера, которые будут шифровкой из центра. У Биверли, под колпаком которого я нахожусь, это не вызовет ни малейшего подозрения, а если он все-таки начнет сомневаться, то у меня есть отличная отговорка, хочу выиграть 100 000. Он взял из шкафа несколько книг, лист бумаги, карандаш и принялся готовить сообщение в центр. Стивен до сих пор находился под следствием и домашним арестом в Страсбургской штаб-квартире миссии. Нужно было подыграть ему, как Гансу Кремеру, штурмбанфюреру СС, резиденту разведки СД. Биверли до сих пор сомневался в искренности признания Стивена и надеялся что-нибудь выяснить по своим каналам о резидентуре СД. Самое время было для запуска дезы из центра о том, что в ходе начавшегося Висло-Одерского наступления советских войск, ее военной разведке дана ориентировка на резидента СД, штурмбанфюрера СС Ганса Кремера. В ней должна быть фотография Стивена в гражданской одежде, а в дезинформации приказ на его розыск на территории, освобождаемой от фашистов и незамедлительный арест. Получив такую информацию, у Биверли не останется ни капли сомнений по этому поводу. Майкл несколько раз редактировал сообщение, чтобы уместить его текст в объем 30 слов. Прочтя получившееся сообщение еще раз, он занялся шифрованием, закончив которое, сжег в пепельнице бумажку с текстом, оставив на столе шифровку для передачи в Лондон. Майкл поднял в трубку, произнес кодовое слово, необходимое для служебной связи миссии, и попросил телефонистку соединить его с редакцией радиостанции BBC General Forces Program в Лондоне. «Алло, вас беспокоит Майкл Беннет», — громко произнес он в трубку, когда ему ответил голос ведущего. «Я бы хотел поучаствовать в розыгрыше $100,000. С кем я говорю?» «С ведущим радиоигры Гаем Бёрджессом, сэр», — обрадовался тот, услышав пароль резидента миссии «Алсос». «Вы можете продиктовать мне вашу комбинацию цифр по 30 карточкам лото?» «Прошу вас, сэр». «Не может быть», — наигранно удивился Майкл, — «как это возможно? Ваш голос сейчас слышен из радиоприемника». «Ну, что вы, сэр», — весело ответил Гай, — «передача в эфир идет в записи, а я в это время отвечаю на звонки участников радиоигры. Так что не беспокойтесь, никакого несоответствия в этом нет. Вы правильно поняли, кто вам звонит?» — на всякий случай переспросил Майкл. «Конечно, сэр», — подтвердил ведущий, — «мне звонит Майкл Беннет». Они поняли друг друга. Гай ждал звонка того, кому должен осуществить связь с центром. По приказу из Москвы таким человеком был Майкл Беннет. Гай опасался, что он вовремя не услышит его анонса по радио о начале игры и может выйти на связь через неделю-две. Услышав имя и фамилию, которые ему назвали, как пароль, ведущий обрадовался, что затяжки по времени первого сеанса связи не произойдет. Майкл четко и разборчиво приступил к диктовке зашифрованного сообщения, но в этот момент в дверь постучали. «Откройте, Беннет», — раздался мужской голос за дверью, — «вас срочно требует в кабинет майор Биверли». Майкл спокойно продолжил диктовать и, только когда произнес последнюю цифру, прикрыл ладонью трубку и ответил на стук в дверь. «Какого дьявола меня дергать после рабочего дня?» — с наигранным раздражением ответил он. «Я явлюсь к майору через 5 минут. «Спасибо вам, сэр, что приняли участие в нашей игре», — благодарил голос из трубки. «Ровно через неделю мы узнаем, какие цифры выпадут в результате розыгрыша. Желаю вам удачи». «Я обязательно буду слушать вашу передачу через неделю», — подтвердил Майкл и, попрощавшись, положил трубку. Он понял, что его диктовка по телефону привлекла внимание прослушки, которая тут же доложила об этом майору Биверли. «Быстро среагировали», — подумал Майкл. «Контрразведка Графса проявляет повышенную бдительность к моей персоне не случайно. Биверли давно осведомлен, как я уходил от хвоста при поездке по городу на Паккарде». Майкл вышел в коридор и почти столкнулся с двумя агентами контрразведки. Они даже не извинились за свое позднее вторжение и, переглянувшись между собой, расположились по обе стороны от Майкла. «Похоже на арест», — подумал он. «Майор послал за мной двух верзил для сопровождения». Майкл не ошибся, агенты двинулись следом за ним по коридору, находясь чуть сзади. «Я вас слушаю, Биверли», — доложился Майкл, входя в его кабинет. «Что случилось?» «Когда ваши люди научатся не беспокоить меня после окончания рабочего времени?» «После того, как ты ответишь на мои вопросы», — нагло ухмыльнулся Биверли. «Присаживайся к столу и расскажи мне, кому ты сейчас передавал шифровку по телефону». «А, вот оно в чем дело», — наигранно озаботился Майкл, присаживаясь на стул. «У вас навязчивая идея, майор. Я диктовал ведущему радиоигры мой вариант комбинации цифр». «Играешься, значит», — с язвительной улыбкой констатировал Биверли. «Чем докажешь?» «Это ты мне доказывай», — «А если хочешь убедиться», – отмахнулся Майкл, «позвони в редакцию радиостанции BBC ведущему Гаю Бёрджессу, и он тебе все объяснит». «Уже звонил», – сообщил Биверли, дырявя глазами Майкла. «А в чем же тогда дело?» – улыбался тот. «А вы, разве не хотите выиграть $100 000?» «Я не об этом, Беннет», – со злобой прорычал майор. «Гай Бёрджесс вряд ли объяснит мне такое странное совпадение. Вот полюбуйся, мои люди записали все цифровые комбинации, которые ты надиктовал по телефону, а я сравнил их вот с этим». Биверли положил на стол два листка бумаги с цифрами и пристально из-под бровей продолжал сверлить Майкла взглядом. На одном листке была запись, продиктованная Гай Бёрджессу, а на втором шифровка, перехваченная из закладки для Стивена. На обоих листочках, в конце записи красовались одни и те же цифры. Это была подпись Майкла Беннета своим псевдонимом Джек. Эти строчки были жирно подчеркнуты Биверли. «Какой я болван!» – подумал Майкл. «Вот именно на такой мелочи можно провалиться. А-а, так вы тоже играете в новую радиоигру!» – притворился Майкл, рассматривая листок. «Это записана ваша комбинация. Перестань валять дурака!» – грозно закричал Биверли. «Второй листок – это копия той шифровки, что я выслал в Нью-Йорк, когда мы перехватили закладку на улице Гоя номер 148 для этого эсэсовца, Ганса Кремера. Теперь я понимаю, для чего ты рекомендовал его в миссию. Вы работаете вместе на СД. И что я должен тебе объяснить?» Сделал непонимающий вид Майкл, почему в закладке немецкой разведки СД строчка цифр из моего варианта выигрышной комбинации. Спросите в СД или у Кремера. Думаю, совпадение, не более того. «А почему ты сбежал от нашего сопровождения неделю назад?» – допытывался Биверли, когда выехал на машине полковника Паша, да еще без водителя. «Тоже совпадение. Ты меня не смеши, Биверли», – изображая злобу, – произнес Майкл. «Если у тебя навязчивая идея, то пора обратиться к психиатру. И объяснять я тебе ничего не собираюсь, пока не доложу о твоих причудах лично генералу Графсу. В отсутствие командира миссии, я выполняю его обязанности, должен заметить тебе. Понял меня? Тогда я арестую тебя до выяснения», — категорично отрубил Биверли. «До выяснения чего?» — заорал Майкл, приподнимаясь, чтобы покинуть кабинет. «Диагноза твоего психического заболевания. Ты за меня будешь руководить миссией. Тебя на пушечный выстрел не разрешат к этому приблизиться. Все, я устал и иду спать. А ты, майор, осмысли свои подозрения и утром сам будешь объяснять их генералу Графсу». Майкл вышел из кабинета, оставив разъяренного Биверли. Тот долго соображал, что предъявить Беннету в качестве доказательств и утром доложить об этом Графсу. Теоретически такое совпадение, обнаруженное им в совершенно разных ситуациях, могло произойти. Но что будет, если Графс поверит в такое совпадение? Тогда нужно ждать нагоняя от генерала и забыть о продвижении по службе. Шутки с заместителем командира важной и секретной государственной миссии могут обернуться для ретивого контрразведчика плохо. Поразмыслив еще час, Биверли пришел к выводу, что завтра утром он извинится перед Беннетом, сославшись на свою чрезмерную усталость. Предчувствие не обмануло Фитина. Важное событие произошло спустя неделю, когда ему доложили о сообщении Беннета с информацией о провале Стивена, американском кроте в поисковой группе «Энормос», и о захваченных американцами двух атомных бомбах, не взорвавшихся при нанесении немцами удара возмездия в Орденнах. От этой информации у Павла Михайловича действительно голова пошла кругом. Он более двух часов не решался доложить об этом наркому, хотя в соответствии с существующим порядком, разведывательные данные такого характера должны немедленно доводится до сведения Меркулова. Наконец, решившись на доклад, он отправился к нему в кабинет. «Похоже на дезинформацию», — задумчиво отреагировал Меркулов, ознакомившись с донесением, «хотя Джек сообщает, что лично участвовал в допросе очевидцев ядерного взрыва. Но такой спектакль можно с успехом разыграть, как по нотам, специально для нашей разведки. Неужели они заподозрили Беннета в работе на нас?» «Вряд ли», — возразил Фитин. «Если бы его заподозрили, то в тот же день уволили и отправили назад в Штаты даже без доказательств. Американцы осторожны и перестраховываются в любой ситуации. Одного подозрения достаточно для вывода из такой секретной миссии, коей является Алсос. А если он перевербован?» — сомневался Меркулов, «ведь с арестом Стивена схема проверки не работает. Если бы перевербовали, то Джек не сообщил бы о Кроте в поисковой группе Enormous, утверждал Фитин. Значит, ты полагаешь, что американцы действительно захватили немецкие атомные бомбы? Спросил нарком. Тогда мне срочно необходимо доложить об этом товарищу Сталину. Я думаю, что нужно повременить с докладом и дождаться сообщений от резидентов из Лос-Аламоса, посоветовал Фитин. Если бомбы попали в руки американцев, то они обязательно доставят их туда, в свою лабораторию. Тогда таких подтверждений мы получим много. От Чарльза, Персея, Млада, Кьюса и Метра. Они не подозревают, что каждый из них работает на нас, поэтому будут сообщать каждый по отдельности. Да, ты прав, согласился Меркулов, делать доклад товарищу Сталину пока рано. Какие у тебя, Павел Михайлович, соображения по выявлению и обезвреживанию американского крота в составе поисковой группы Enormous? Джек просит запустить Дезу, отвечал Фитин, чтобы обеспечить эвакуацию провалившегося Стивена. Я предлагаю одним выстрелом убить двух зайцев, а именно, мы запустим Дезу по Гансу Кремеру и одновременно проверим трех наших офицеров в поисковой группе Enormous, которым были доступны списки немецких ученых-атомщиков, полученные нами из службы Даллиса и переданные кротом американской разведки. Я уже подготовил приказы командирам поисковой группы, первому указал, что Гансу Кремеру известно местонахождение немецкого физика-атомщика Отто Гана, который, якобы, работает в Дрездене. Второму указан Франкфурт, а третьему – Геттинген. Командирам поисковой группы Enormous строго запрещено обмениваться информацией о приказах с кем бы то ни было, поэтому каждый из них будет иметь на руках только свой приказ. Крот сообщит эти сведения американской разведке, и полковник Паш получит приказ на арест Отто Гана с указанием города, который попадет к роту. Я дам задание Беннету, чтобы он сообщил нам, какой город местонахождения Отто Гана фигурирует в приказе Пашу. Действуй, Павел Михайлович, одобрил план нарком, и как только кто-то из резидентов Лос-Аламоса подтвердит сведения о захваченных американцами бомбах, сразу же ко мне с докладом. Через несколько дней пришло сообщение от Чарльза о захваченных американцами трех немецких атомных бомб. Спустя три дня от Персея, затем от Элвина Холла, физика-экспериментатора, и следом от Грингласса, инженера-конструктора. Все они работали в Лос-Аламосе и стали свидетелями доставки этих трофеев в лабораторию, но в отличие от Джека сообщали о трех бомбах. «Почему такое расхождение в количестве?» – спросил Меркулов. «Мне как докладывать товарищу Сталину? Я полагаю, что Джек дал свое сообщение до того, как нашли третью бомбу, товарищ нарком», – высказал догадку Фитин. «Но факт, что в Лос-Аламос доставили три бомбы, две плутониевых и одну урановую, сомнений не вызывает. Так и доложите товарищу Сталину». Но докладывать пришлось Фитину. Верховный главнокомандующий вызвал его ночью к себе на дачу в Кунцево. Павлу Михайловичу приходилось уже несколько раз бывать здесь с докладом, поэтому он не удивился, что Сталин вызвал именно его, а не Меркулова. Было уже за полночь, когда он на автомашине из гаража охраны Сталина, посланный за ним, прибыл в Кунцево. Каждый раз, входя в прихожую дачи, облицованную светлым дубом, Фитин пытался сосредоточиться на главном, чтобы четко отвечать на вопросы вождя. Он разделся и повесил свою шинель и папаху в шкаф правой вешалки, левая была для Сталина, и об этом заранее предупреждал всех сопровождающий охранник. Фитин причесался у зеркала и был приглашен в большую и светлую комнату, расположенную слева от прихожей. В комнате Фитин увидел большой и широкий стол, на котором лежала военная карта с обозначенным на ней фронтом и направлениями ударов висло-одерского наступления. У стены напротив красовался диван, такой же, как во всех помещениях, на полу стандартные розовые дорожки. Сталин, склонившись над картой, дымил своей трубкой и, не глядя на вошедшего Фитина, указал ему место, где он должен стать. Фитин последовал указанию и застыл на месте в ожидании вопроса. «Что известно нашей разведке о запасах урана в Германии?» – неожиданно спросил Сталин. «Я имею в виду не только обогащенного для производства бомбы, но и руды». Фитин не ждал такого вопроса и немного растерялся. Сталин заранее не имел привычки предупреждать, по какому вопросу вызывает на доклад. В первую минуту Павел Михайлович пытался сформулировать ответ, вспоминая сведения, предоставленные им наркому тремя неделями раньше, но тут же вспомнил о перехваченных американцами немецких бомбах. «У меня экстренное сообщение, товарищ Сталин», — — осмелился проинформировать Фитин, — «я сегодня поздно вечером докладывал о нем наркому Меркулову. Товарищ Фитин, мы послушаем экстренные сообщения», — спокойно реагировал Сталин, — «но после того, как вы ответите на заданный мною вопрос, по данным берлинской резидентуры, начал Фитин, за период с 1940 года по настоящее время, немцы вывезли из Бельгии 3500 тонн урановой руды. Они спрятали ее в соляных шахтах под Штассфуртом. Покажите это на карте», — прервал его Сталин, уступая место, — «обведите кружком». Фитин приблизился к столу, взял лежавший красный карандаш и, найдя нужное место, отметил его кружком. «Продолжайте доклад», — приказал Сталин. «К лету 1941 года немцы обогатили 600 тонн урана до формы оксида, из которого его изотопы можно разделять магнитным или термическим способом или преобразовать в металл для использования в качестве сырья в ядерном реакторе. По нашим сведениям, завод по производству синтетического каучука в Освенциме на самом деле представляет комплекс по обогащению урана». Сталин поднял вверх указательный палец, заставляя Фитина замолчать, взял карандаш и сам отметил на карте Освенцим красным кружком, затем кивнул, разрешая продолжить доклад. «Такой же завод, товарищ Сталин, имеется у немцев в Ораниенбурге», — продолжил Фитин. Сталин вновь поднял вверх указательный палец, заставляя Фитина замолчать, и сам отметил на карте Ораниенбург красным кружком. Кивнул, разрешая продолжить доклад. «Запасы обогащенного урана в виде металлических слитков имеются в бывшей лаборатории на острове Рюген», — завершал Фитин, наблюдая, как Сталин отмечает остров, не прерывая его доклада. Верховный главнокомандующий готовился к Ялтинской конференции, где предстояло разделить территорию Рейха на оккупационные зоны. Ему нужно было знать, где у немцев сосредоточены запасы сырья и обогащенного урана, чтобы включить эти районы в советскую зону и воспользоваться ими для производства советской атомной бомбы. С началом работы по ее созданию самым узким ее местом оказалась сырьевая база. На территории СССР не было разведано ни одного месторождения, и вся надежда Курчатова была на трофейные запасы радиоактивного материала. Имеются ли у нас данные о лабораториях немцев, где работают их специалисты по атомному проекту? Спросил Сталин, кроме острова Рюген, откуда, как мне известно, лабораторию эвакуировали. Имеются, товарищ Сталин, докладывал Фитин, в Германии существуют две исследовательские группы, работавшие над созданием уранового реактора. Первая группа Дебнера работает во Франкфурте, вторая Гейзенберга. Его группа, образована еще в 1939 на основе объединения усилий крупнейших немецких атомщиков, имеет свой центр в Берлинском институте физики. А теперь послушаем ваше экстренное сообщение. Отметив города Франкфурт и Берлин на карте, ехидно усмехнулся Сталин, докладывайте. Фитин повторил все то, о чем несколько часов назад докладывал Меркулову, одновременно наблюдая реакцию Сталина. Тот спокойно прохаживался по кабинету, раскуривая трубку, набитую табаком от папирос. Затем многозначительно посмотрел на часы. «Вы понимаете всю серьезность ваших сведений?» — спросил Сталин, когда Фитин окончил доклад. «Так точно, товарищ Сталин», — отчеканил Фитин. «А вот товарищ Меркулов не понимает», — констатировал вождь с серьезным выражением лица, «он должен был докладывать мне об этом 3 часами раньше. Вашим источникам информации можно доверять. Эти сведения многократно продублированы всеми независимыми друг от друга резидентами, товарищ Сталин». «Так вот чего истерически боялся Черчилль», — задумчиво произнес Сталин, «теперь понятно, что нанося удар в Орденнах, Гитлер применил первую атомную бомбу. Есть чего испугаться. Как вы считаете, насколько теперь американцы близки к применению захваченного ими атомного оружия? Им понадобится не менее полугода, чтобы изучить устройство бомбы», — отвечал Фитин, — «как урановой, так и плутониевой. Но по нашим сведениям для производства собственной у них нет достаточного количества обогащенного урана, равно, как и плутония. Поэтому, американцы усиленно будут искать недостающее количество в Европе и постараются захватить все, чтобы в ближайшей перспективе создать свою атомную бомбу по образцу немецкой. А кто у нас осуществляет руководство поисками в Европе по Энормозу?» — спросил Сталин. «Оперативное руководство осуществляет Квасников, а войсковой комиссар государственной безопасности второго ранга товарищ Серов. отчеканил Фитин, уполномоченный НКВД СССР по Первому Белорусскому фронту и начальник охраны тыла. Официально он непосредственно подчиняется маршалу Жукову. «Хорошо», – медленно произнес Сталин, о чем-то соображая, – «я распоряжусь, чтобы товарищ Серов сосредоточился только на работе по Энормозу. Пусть товарищ Жуков не загружает его другими вопросами. Вы можете быть свободны, товарищ Фитин. Но помните, от работы наших резидентов зависит, кто быстрее воспользуется результатами немецких ученых-атомщиков, мы или американцы». Фитин покинул комнату и вышел в прихожую. К его удивлению, в это время у правой вешалки снимали шинели и причесывались заместитель начальника генерального штаба Антонов и нарком НКГБ Меркулов. Начальник генерального штаба маршал Василевский был в отъезде, он выехал на фронт, чтобы оперативно руководить действиями наших соединений в Прибалтике, поэтому его заместитель Антонов исполнял обязанности начальника генерального штаба. «А вы, Павел Михайлович, что здесь делали?» — не без раздражения спросил нарком у Фитина. «Был вызван верховным главнокомандующим на доклад», — отчеканил Фитин, вытягиваясь по струнке перед Меркуловым и генералом армии Антоновым. «Странно, почему?» — непонятно у кого спросил Меркулов и зло сверкнул глазами. «Можете идти, чего застыли, как памятник». Фитин надел быстро шинель, папаху и покинул прихожую. Антонов и Меркулов тут же были приглашены в комнату к Сталину. Оба не догадывались, зачем Верховный вызвал их вместе и, войдя в комнату, в один голос отрапортовали о своем прибытии. Сталин поприветствовал их и жестом подозвал к карте, не отрывая от нее глаз. «Товарищ Антонов», — обратился Сталин, — «покажите на карте, как на данный момент складывается ситуация по развитию Висло-Одерского наступления». Антонов приблизился к столу и взял карандаш, заменивший ему указку. «На сегодняшний день», — начал он, — «главные силы группы армии а под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпи разгромлены, оборона противника прорвана на 500-километровом участке фронта на глубину 100-150 километров. Передовые соединения 3-й и 5-й гвардейских танковых армий и 52-й 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на территорию Германии в Верхней Силезии, а войска левого фланга фронта освободили город Краков. Вы видите, красным кружком обведен Освенцим, находящийся в 60 километрах от Кракова», — прервал его верховный главнокомандующий. «Как далеко от этого города наши войска?» «В 40 километрах, товарищ Сталин», — отрапортовал Антонов. «Нужно исключить бомбардировку этого города, как авиацией, так и артиллерией. Его необходимо взять без разрушений. Товарищ Меркулов понимает, о чем я говорю». «Верно». «Так точно, товарищ Сталин», — вытянулся в струнку нарком НКГБ. «Обратите внимание», — продолжил Сталин, — «мы только что с товарищем Фитиным отметили красным кружочком города Освенцим, Франкфурт, Берлин, Ораниенбург и Штасфурт. Товарищ Антонов, при взятии этих городов необходимо максимально сохранить их от разрушений. А вам, товарищ Меркулов, впредь контролировать этот вопрос самостоятельно. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Так точно, товарищ Сталин», — вытянулся в струнку Меркулов. На этом ночное совещание было окончено, и Сталин отпустил приглашенных военачальников по домам, пожелав им спокойной ночи. Висло-Одерское наступление, начатое рано утром 12 января 1-го Украинским фронтом с Сандомирского плацдарма, развивалось с невиданной силой и стремительностью. Спустя двое суток в бой пошли соединения 1-го Белорусского фронта. В это же время севернее в Восточной Пруссии развернулось наступление 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Всего через неделю войска 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на территорию Германии в Верхней Силезии, а соединения его левого фланга освободили Краков. Европа не знала подобной стремительности наступления со времени гибели Римской империи. Германское командование спешно приступило к переброске в приграничные районы сил из внутренних областей Германии и Западного фронта. Но было уже поздно, попытки восстановить прорванный фронт успеха не имели. Армии 1-го Белорусского фронта уже преодолевали Вартовский оборонительный рубеж, окружая Познань. Советские войска вышли на Одер и приступили к захвату плацдарма на его западном берегу. В это же время войска 4-го Украинского фронта, заняв часть Южной Польши и Северной Чехословакии, продвинулись до верховьев Вислы. Город Освенцим был освобожден, и поисковая группа «Анормас» получила задание обследовать химический завод синтетического каучука. По разведывательным данным, немцы производили здесь обогащение урана с использованием труда узников концентрационного лагеря смерти. Начиналась гонка советской и союзнических разведок за обладание наследием атомной программы фашистской Германии, и здесь важно было не опоздать. Полковник внешней разведки Иван Поздняков был назначен руководителем одной из подгрупп поисковой миссии «Энормос» в самом начале ее формирования после успешной вербовки им немецкого физика-ядерщика Фридриха Шефера в городе Галле. За эту операцию он был награжден орденом Красной Звезды и повышен в звании. Поздняков был внедрен в Абвер еще до начала войны и дослужился там до звания штурмбанфюрера СС, что соответствовало майору советской разведки. Он являлся резидентом под фамилией Ганс Кроль и руководил тремя агентами и радистом, через которого осуществлял связь с центром. В предпоследний год войны, получаемые из Москвы задания, касались в основном сбора сведений о дислокации и переброске дивизий вермахта на Восточном фронте и действий союзников в Европе после высадки их в Нормандии. В августе 1944 Поздняков получил задание, в корне отличающееся от прежних. Ему было поручено уточнить местонахождение немецких физиков Рудольфа Пози и его ученика Фридриха Шефера. По имеющимся сведениям у центра, эти ученые должны были работать в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера, находившемся недалеко от места службы штурмбанфюрера СС Кроля Позднякова в городе Галле. Сверхзадачей поручения центр рекомендовал прозондировать почву по вербовке этих ученых в советский атомный проект и в случае их согласия обеспечить их доставку через Швецию в СССР с личным сопровождением. Такое задание получили многие советские разведчики. Уже в августе центр приступал к сбору сведений через резидентов СД о немецких специалистах в атомной физике, которые имели теоретическую подготовку по созданию атомной бомбы. Поздняков понимал, как ему выполнить первую часть задания, нужно всего лишь наведаться в университет под любым предлогом и выяснить у ректора, действительно ли там работают эти ученые. В случае отсутствия таковых, он должен был придумать легенду, по которой по линии СД можно разыскать их и выяснить адрес проживания. Но, как выполнить рекомендацию по вербовке? И что значит прозондировать почву? Неужели в центре полагали, что можно прийти в университет и в открытую предложить ученым работу по созданию советской атомной бомбы? Абсурд. Значит, необходимо применять шантаж, который всегда являлся инструментом в таком случае. Пользуясь возможностями СД, Поздняков быстро собрал сведения о семьях ученых. Оказалось, что жена и трое детей Фридриха Шефера вынужденно находятся в Кёнигсберге, уехали в гости к родственникам, но выехать назад не смогли. Немецкое командование закрыло город, подготавливая его к осаде. Войска 1-го Прибалтийского фронта блокировали Кёнигсберг с севера, а 3-го Белорусского с востока и находились на досягаемом артиллерии расстоянии. Безопасностью семьи Шефера можно было шантажировать ученого, а его кандидатура отлично вписывалась в операцию по вывозу его в СССР. Сославшись на неотложные дела по службе, Поздняков мог бы выехать в Галле на своем автомобиле «Опель». Езда до города по времени заняла бы не более часа, и он быстро выполнил бы задание центра по уточнению адресов проживания ученых. Но рекомендация в задании, полученная в радиограмме, была соблазнительна. Обеспечить их доставку через Швецию в СССР с личным сопровождением. Это означало, что он может вернуться на родину после стольких лет работы за границей, где у него осталась жена и двое сыновей, которых Иван не видел с 1939 года. Поздняков решил воспользоваться этой возможностью и приступил к подготовке операции по вывозу Фридриха Шефера из Германии.